6-7. Австрийский парламентаризм. Против министр-президента в те дни сплотились все. В Шререр сразу же появилась сатирическая поэма «Фатти ди Инсбрук», начинавшаяся словами: «Кёрбер сам не свой от страха. Думал, вот же дал я маху, только все осталось в тайне, и не стать бы мне самым крайним. Помогал иррадентистам, но хотел остаться чистым. Кто теперь ему поможет? Эта мысль премьера гложет». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. Помочь тонущим в хаосе событий правительству и державе, как всегда, призвали конструктивного господина Грабмайера. Как уже упоминалось, Грабмайер был известен своей любовью к публичным выступлениям. Убедительные речи он считал чуть ли не панацеей от всех бед, терпящей крах монархии. В Тироле это хорошо знали. Именно поэтому известие о совещании в Мерано и появлении там Грабмайера вызвало язвительные насмешки у германистов, а газеты приготовились к атаке. Существует такой тип политиков, которые, ничего особенного не предпринимая, любят заседать, совещаться, произносить речи, испытывая при этом что-то вроде физического удовлетворения. Они призывают всех успокоиться, реалистично смотреть на происходящее и не раскачивать лодку, хотя всем давно очевидно, что лодка уже утонула. Именно к такому типу венских депутатов принадлежал Грабмайер, ощущавший в этот раз еще одно ни с чем не сравнимое удовольствие. Он оказался над схваткой, то есть внутренне считал себя судьей. Судить следовало всех: правительство, парламент, немцев, итальянцев, Цислейтанию в целом и Тироль в частности. Запятнанными оказались все, кроме самого депутата. Грабмайер напоминал самому себе то ли школьного воспитателя, то ли Господа Бога. Написанная им речь была полна пламенного негодования, возмущения политической незрелостью чиновников и упоения возложенной на него задачей. Грабмайер был миссионером. В этой крайне напряженной ситуации, сложившейся в результате событий 4 ноября 1904 года в Инсбруке, я должен был уже 8 ноября произнести политическую речь. В тот раз мне удалось благополучно решить крайне сложную задачу, касающуюся обострившегося национального вопроса. Зрители были возбуждены и разгневаны итальянским проявлением насилия, и мне надлежало успокоить их и добиться взаимопонимания между немцами и итальянцами, не повредив при этом моей собственной политической линии. Примечание. Речь Грабмайера была впервые опубликована в газете «Мэринер Цайтунг», номер 136, 11 ноября 1904 года, на страницах 1-5. Конец примечания. Он предстал перед всеми в Мерано хмурым утром с грозным челом и гневными глазами. В своей речи Грабмайер сказал: «Мы все испытали гнетущее впечатление от тех отвратительных сцен, которые развернулись в ночь четверга в тирольской столице. Мы должны были, конечно, предполагать, что открытие итальянского факультета не обойдется без ожесточенных столкновений националистов, подогретых пропагандой. Однако произошедшее превзошло даже наши худшие опасения. Форменный погром на улицах, множество раненых, жаждущая мести толпа, обнаженные штыки военных, один убитый в сердце. Вот беспрецедентный успех пропаганды разгоряченных националистов и бездумной беспомощности правительства. Окончательное представление о тех ужасных сценах вы сможете получить лишь тогда, когда нам станут доступны достоверные факты всей этой истории в Инсбруке. Но уже сейчас мы определенно знаем, что итальянцы начали официальное расследование этой резни на улицах и стрельбы, открытой по немцам из самообороны. Нет таких слов негодования, которые смогли бы оправдать все это чудовищное преступление. Тяжелая ответственность ложится на плечи того печально известного агитатора, который фактически вложил оружие в руку итальянской молодежи. Примечание. Здесь подразумевается Чезаре Батисти и его «Иль Пополо». Конец примечания. К сожалению, в таких случаях лишь моральная ответственность служит наказанием истинному виновнику, а его ошибки, стоившие слишком дорого, остаются безнаказанными. Но и правительство не может избежать обвинений в том, что оно способствовало плачевному развитию событий, происшедших в университете Инсбрука и закончившихся ноябрьской катастрофой. Уже много лет назад внимательным наблюдателям было ясно, что прогрессирующий распад университета Инсбрука создал невыносимые для преподавания условия, которые можно было бы контролировать, именно создав итальянские параллельные курсы. Если было бы принято такое решение создать отдельный юридический факультет в Инсбруке, то это следовало подготовить как компромиссный шаг навстречу взаимному согласию. При таких условиях это нашло бы понимание граждан, и никаких противоречий не возникло бы. Вместо этого с обеих сторон начали подогреваться страсти и националистические противоречия, обещание вскоре закрыть курсы в Инсбруке и вообще в Тироле. Все оказались сбиты с толку, тем более что еще раньше было принято замечательное решение построить итальянский юридический факультет в Роверето. В очередной раз сенсационным успехом правительства стал отказ от своих же собственных решений после его многолетних обещаний решить все проблемы. Реакция зала оказалась для Грабмайера во многом неожиданной. Трудности начались, когда немецкая сторона перешла в атаку на правительство Кёрбера. По этому вопросу я пояснил, что, приняв сторону немцев, он неизбежно лишился бы министерства из-за недовольства чехов. Однако я не мог в то время предсказать, когда пробьет последний час Кёрбера. Его сместили, потому что Дершата со своими людьми бросил его в беде, надеясь снискать у чехов расположение и увеличить количество мест в парламенте ценой головы Кёрбера. Примечание. Юлиус Дершата, 1852-1924 годы. Австрийский политик, сын фельдмаршала, в 1885 и в 1901 годах избирался в Рейхсрат Австрии, был министром железнодорожного транспорта. Конец примечания. Вице-мэр Эрлер как-то сказал о Грабмайере, что он пытается латать дыры австрийского сюртука, от которого остались одни рукава. Но умение говорить много, ничего не сказав, это ведь тоже политическое искусство. И с Грабмайером произошло почти то же, что и с эрцгерцогом Ойгеном Габсбургским. Он, может, и не стал легендой, но превратился к середине 20 века в заслуженного деятеля Отечества и родного края, всеобщего учителя и консультанта. Однако едва ли кто-нибудь сможет точно припомнить, чего именно добился этот заслуженный деятель. Уже одна его фраза «это следовало подготовить как компромиссный шаг навстречу взаимному согласию» свидетельствует либо о непонимании обстановки в его собственном доме, либо о крайней степени цинизма. Комментируя собственное выступление, он едва бы смог ответить на вопрос, какую крайне сложную задачу ему удалось благополучно решить. Ни один политик не в силах решить национальный вопрос обличительной речью. Но Грабмайер, выступая в Мирано, не учел ситуацию и не рассчитал градус своего пафоса. Вместо приличествующего моменту сострадания он явил всем только презрение. Превратив человеческую трагедию в какую-то низкую пакость, да еще в Тироле, где все это произошло не далее, как 4 дня назад, парламентарий навлек на себя критику всех, без исключения, непримиримых лагерей. Правительство было рассержено не услышав его речи оправдания кабинета. Итальянцы обиделись на выпад в адрес своего лидера Батисти, но больше всего были оскорблены тирольские немцы. Он сам вспоминал: «В шовинистических германских кругах я вызвал своим выступлением резкие противоречия». Шовинистическими германскими кругами Грабмайер называет в первую очередь газету «Тироллер Тагблат», печатный орган народной партии, который курировал эмоциональный Эдуард Эрлер. Газета писала, что речь Грабмайера лишь оправдывает все те опасности, к которым мы должны готовиться заранее, а тон, в котором этот политик говорил об инсбрукских событиях, представляется совершенно недостойным. Отношение к Грабмайеру усугублялось еще и тем, что его считали здесь земляком, посланцем Тироля. По мнению газеты, во всем тирольском Ландтаге едва ли найдется хоть один депутат, который бы настолько бессердечно отнесся к вопросам свободы и национального самоопределения, как господин депутат Грабмайер. Во второй статье газеты говорилось о вопиющей бестактности Грабмайера, поведение которого заставляет сгорать от стыда и праведного гнева не только каждого тирольца, но и каждого австрийского немца. Однако, по словам депутата, нашлись у него и сторонники. После этого я утешал себя лишь тем, что мою речь правильно восприняли в тех кругах, мнение которых было для меня ценно. Бернайральтер писал, что речь была прочитана с большим интересом, а ведь его критическое ко мне отношение было мне известно. Граф Освальд Тун написал мне: «С большим вниманием и с живейшим интересом читаю ваше последнее выступление, полное свежести. Позвольте мне пожелать вам и в дальнейшем преодолевать отношения немцев и правительства. Это так важно, когда посреди всеобщего хаоса национальной неприязни и личных амбиций и оскорблений звучит чье-то разумное и спокойное слово». Такая похвала из уст горделивого аристократа, который к тому же был хорошим немцем и умным политиком, чрезвычайно обрадовала меня. Таково же оказалось мнение моего давнего знакомого еще по инсбрукской юности, графа Артура Энценберга. «Я испытал истинное удовольствие и поздравляю вас со всей искренностью. Это первые разумные слова, мужественно противопоставленные безумному хору ретроградов, слепых фанатиков, тупых бюрократов, политических спекулянтов и ангажированной прессы и разнузданных собраний. При некоторых оговорках я полностью разделяю ваши идеи по поводу Фатти Динсбрук. Невозможно без содрогания читать строки: я испытал истинное удовольствие и поздравляю вас со всей искренностью». Удовольствие и поздравления в контексте трагедии едва ли уместны, даже в качестве цитаты из чужого письма. Но Грабмайер этого, похоже, не понимал. Губернатор Тироля Шварценау, считавший себя центристом по отношению к итальянскому вопросу, тоже высказал свою благодарность Грабмайеру. «Меня поблагодарил за поддержку и Шварценау, оказавшийся в очень тяжелой ситуации», пишет депутат. У Шварценау в тот момент вообще не было никакой опоры и поддержки. В Тироле положение губернатора было хуже некуда. Его теперь ненавидели все: депутаты, жители города, пангерманисты. Итальянцам в их священном эгоизме он был совершенно безразличен, хотя бы уже потому, что он не был ни итальянцем, ни социалистом. Меньше всего их сейчас волновал губернатор Тироля. Им не было дела до того, возможно, единственного человека, которому они в значительной мере были обязаны своим спасением от разъяренной толпы. Ирредентисты даже не поняли, что ввод войск и их арест были предприняты для их же спасения. Для губернатора это был единственный выход после тех выстрелов, которыми они обеспечили себе неминуемую расправу толпы. В сущности, Шварценау совершил роковую политическую ошибку. Он позволил себе совершать поступки и оказался не на той стороне баррикад. С предателями после отступления войска не особенно церемонится, а генерала в тот момент воспринимали именно как предателя. Юридическое преследование или расправа толпы ему, конечно, не грозили, но и на посту губернатора он долго оставаться не мог. К нему повернулся спиной весь Тироль. Жалел ли об этом генерал, неизвестно. Эрцгерцог Ойген выглядел на его фоне гораздо осторожнее. Речь Грабмайера стала для душевных ран Шварценау спасительным бальзамом. Хотя депутат и не сказал о нем ни единого слова, это оказался единственный голос в защиту его позиции. Если не принимать в расчет некоторое самолюбование, характерное для мемуаров этого речистого депутата Венского парламента, невозможно не согласиться с оценкой Карла Грабмайера. Трагические события стали разменной монетой в кампании национализма и непримиримости, которую организовали политики и пресса.